Глава 18. «Это безумие», — покачала головой Юлианна, когда узнала, что именно я решил попробовать провернуть. «Я на такое не соглашаюсь, слышишь? Нет, ни за что. Я не полезу в эту штуку, даже не проси». «Тогда оставайся тут», — пожал я плечами. «Не стану же я силой затаскивать девушку в броневик». Впрочем, остальные отобранные бойцы тоже, когда им озвучили план, побледнели. Одна лишь мысль сидеть в железной коробке, которую поднимет в небеса гигантский дракон, приводила многих в ужас. Ведь что, если он не удержит и уронит транспорт? Об этом думали все без исключения, да и я сам, что уж греха таить, успокаивал себя лишь тем, что могу попробовать в экстренном случае остановить падение, бросив вниз триплексы. Правда, приземление все равно будет жестким. Единственной, кто совершенно не беспокоился о том, что мы задумали, была Фламелия. Рыжеволосая вампирша, помогающая Карлу. Незадолго до сбора он сказал, что она отправится с нами и поможет, если что. Как минимум, простое оружие не способно причинить ей вреда. А еще она невосприимчива к тому артефакту, блокирующему магию. Подобный союзник нам действительно может пригодиться. Мне не хотелось бросать город, но, учитывая ситуацию, придется. Сегодня утром как раз была установлена первая артиллерийская установка, так что даже в мое отсутствие город не то чтобы беззащитен. Пока что передо мной стояли два броневика, и рядом крутились бойцы, готовые к погрузке. Самих драконов пока не было. Карл обещал, что они прибудут в течение получаса, и как только мы завидим их в небе, нужно начинать погрузку. И вот, спустя пару десятков минут, в небе были замечены характерные силуэты. Даже навскидку я заметил, что призванные в этот раз виверны, а все-таки, несмотря на то, что их называли драконами, это были виверны, раза в полтора больше тех, с которыми я сталкивался прежде. Это Карл тоже озвучил, говоря, что раз груз придется перевозить тяжелый, то и сами ящеры нужны большие. Но полноценно оценить их размеры мы смогли только когда они оказались совсем близко и сделали пару подготовительных кругов, действительно огромные, как гребаный Боинг или около того. Такой не то что машину, а даже какой-нибудь из городских домов может унести. «По машинам!» — скомандовал я, и народ в темпе стал грузиться в транспорт. Бойцы нервничали и немудрено. В конце концов, для всех, кроме меня, это вообще был первый полет, да еще такой. Да я и сам нервничал и мысленно перебирал самые худшие варианты, но это привычка такая, позволяющая быть готовым к самым плохим ситуациям. Когда последний из бойцов оказался внутри, первый дракон спикировал вниз и подхватил машину, утащив ее в небо. Следом вторую, где были и я с Юлианной и Ксюшей. И ощущения были те еще. Очень хорошо, что я приказал перед самым отлетом сделать что-то вроде ремней внутри. Иначе пришлось бы совсем не сладко. Перегрузки при взлете были очень сильными, да и машину трясло в самом начале «будь здоров». Но спустя минут 10, когда крылатые ящеры смогли набрать нужную высоту и поймать поток, полет стал легче. Но нервозность особо не спадала. Время от времени нас все равно потряхивало, и вот тогда народу казалось, что все, нам конец. Девчонкам тоже было не по себе. Юлианна вцепилась мне в руку и прижалась всем телом с одной стороны, а Ксюша проделала подобный трюк с другой, отчего я оказался буквально зажат между ними. Пикантная получилась ситуация, но, учитывая обстоятельства, никому из присутствующих до этого не было никакого дела, включая самих девушек. Но, несмотря на все эти обстоятельства, я даже ухитрился вздремнуть немного. Еще во время службы в императорской армии я привык спать в самых необычных ситуациях, и эта привычка, судя по всему, никуда от меня не делась. Проснулся я от внезапно взвизгнувшей Юлианны, и дело понятное. Вместо обычного потряхивания мы ощутили эффект парения, что говорило о том, что мы падаем. Вопрос лишь, падаем в машине или это недодракон решил, что пришло время снизить высоту. К счастью для всех присутствующих, это было второе. Я высунулся из люка и убедился, что мы все еще в цепких когтях гигантской крылатой ящерицы, а следовательно беспокоится народ зря. Хотя их можно понять. Гигантская виверна и впрямь пошла на снижение уж слишком круто. А уже через 5 минут мы и вовсе оказались на какой-то полянке. Хотел было сказать, что приземление было мягким, но нет. Дракон с нами не особо церемонился и отпустил на высоте в пару метров от земли, так что многотонная машина рухнула с грохотом, хорошенько нас тряхнув. Вторую сбросили неподалеку примерно так же. Несколько ребят, первым делом выбравшись из транспорта, поспешили исторгнуть содержимое желудков. И, к сожалению, Юлианна оказалась в их числе. Выкинув из головы на время блюющих бойцов, переключился на машины, это было гораздо важнее. Первый беглый осмотр показал, что вроде бы все в порядке, большая часть основных компонентов была сделана из усиленной зачарованием стали, а она рассчитана и на более серьезные нагрузки. А вот корпуса броневиков помяло. Когти «Виверн» пусть и не прорвали металл, но оставили на нем заметные царапины и вмятины. Драконий десант — это, конечно, любопытное начинание, но для такого нужно сильно менять конструкцию броневиков. Все-таки, когда я их создавал, то не рассчитывал, что их будут транспортировать гигантские крылатые ящерицы. Закончив с осмотром, я подозвал Марцевича, одного из старших офицеров, который отправился со мной. Он в данный момент был чуть ли не правой рукой Александра Синицына и даже возглавлял собственный отряд охотников. Правда, его подчиненных тут всего четверо. Раскинув карту прямо на капоте автомобиля, я принялся прикидывать, как дальше держать путь. Если дракоши ничего не напутали, то мы находимся неподалеку от деревни Давыдова. Нужно будет проехать мимо нее, после чего свернуть к небольшому городишке Запольскому, где нас перехватит Лилия. Эта невидимая ведьма с нами не отправилась, предпочтя пойти своим магическим путем и встретить нас на месте, чтобы провести куда надо. Запольский, по ее словам, в данный момент оккупирован мракоборцами и солдатами из западных земель. Силы там собрались приличные, сейчас они прочесывают леса, пытаясь обнаружить укрытие чаще. Закончив с организационными работами, я распорядился грузиться по машинам. Времени у нас было не то чтобы много. До заката мы должны прибыть на место и организовать себе укрытие. Это вражеская территория. Демонов ночью тут будет очень много. Завели машины и тронулись в путь, но не проехали и полкилометра, как ливанул сильный дождь. Тучи я заметил еще на подлете, но надеялся, что обойдется. Не обошлось. Лило сильно, словно кто-то с небес решил исторгнуть нам на головы месячный запас осадков. Дороги тут же начало размывать, но я лишний раз порадовался тому, что предусмотрел это и делал броневики на гусеницах, так что застрять не должны, по крайней мере, не на этом пути. В какой-то момент я даже порадовался дождю. Глядишь, сможем прошмыгнуть мимо Давыдова незаметно, но дождь, как назло, начал кончаться незадолго до этого. Появление двух бронированных повозок без лошадей произвело на крестьян, которые нас заметили, неизгладимое впечатление. Какой-то старый дед и вовсе упал на землю, надеюсь, не помер от сердечного приступа. Заезжать в Давыдова не стали, продолжив путь прямо к Запольскому. До заката оставалось 2 часа, и мы в лучшем случае доберемся туда лишь к сумеркам. Карл мог бы отправить нас поближе, но тогда был риск, что драконов заметят, и сюрприза не получится. Как и было спланировано, Запольский показался впереди незадолго до заката. Солнце уже почти касалось верхушек деревьев далеко на западе, еще полчаса, час, и начнет совсем темнеть. «Мракоборцы впереди», — сообщила нам Ксюша, которая выступила в качестве дозорного. Сидела себе на кузове, смотрела вдаль своим орлиным зрением. «Много. На въезде в городе нет, 4, но там глубже есть пара повозок с их знаменем». «Хорошо. Давай внутрь. Действуем быстро и слаженно. Рябов, ты на пулемете. Будет исполнено, князь». Рябов, низкорослый богатырь, любивший крепкую броню, частенько напоминал мне фэнтезийного дворфа. А еще из-за своей мощной и одновременно компактной комплекции он был отличным пулеметчиком, потому что удерживал оружие с минимальной отдачей. В город мы въехали на полном ходу. Попутно Рябов дал короткую очередь по мракоборцам, дежурившим у деревянных ворот. Эта преграда наши боевые машины не остановила. Мы снесли их и не заметили, легко проехали на улицу городка. «Действуем аккуратно, тут много гражданских», — приказал я людям, и одним из первых выскочил на улицу. Следом последовали и остальные, пока Рябов прикрывал нас из пулемета на крыше первого броневика. Мракоборцы только-только стали приходить в себя и выскакивать из домов. У большей части из них в руках были сабли, копья и мечи. Один, правда, выскочил со щитом в руке, но ему это не очень помогло. Прошило насквозь. И лишь с запозданием к делу подключились вражеские стрельцы, открыв по нам огонь из мушкетов и тех самых винтовок с ручным затвором, которые мне доводилось видеть на их базе. Тра-та-та-та-та-та-та! Пулемет громыхал, отвечая на эти выстрелы. Кажется, Рябов вошел во вкус и даже хохотал, поливая врагов свинцовым дождем. Тут я тоже ухмыльнулся, представляя их реакцию от такого невероятного и разрушительного оружия. Скорее всего, мракоборцы и понятия не имели, что может существовать огнестрельное оружие, ведущее столь быстрый темп огня. За менее чем минуту мы положили, наверное, человек 20 мракоборцев, и, кажется, даже одного волхва при этом стрелял только Рябов, остальным сражаться не пришлось. Наконец грохот затих, дуло ствола раскалилось настолько, что я видел исходящий жар, даже стоя чуть в отдалении. Больше на нас пока никто не пер. Но это еще ни о чем не говорило, просто мы отстреляли самых тупых и смелых. А вот люди поумнее, скорее всего, затаились и ждут момента, чтобы ответить, что и требовалось доказать. Стоило нам продвинуться в город чуть дальше, как по нам открыли огонь откуда-то издалека и стреляли не по бронемашине, а по тем, кто находился снаружи. Я прикрывал народ своими силами, отклоняя пули, а Рябов тем временем уже развернул пулемет в сторону позиции врага и вновь дал длинную очередь, прошибающую второй этаж бревенчатого домика на параллельной улице. После этого вновь воцарилась тишина. Лишь где-то в отдалении были слышны чьи-то крики и возгласы, но, кажется, это были гражданские. «Юлианна, Марцевич, вы возглавляете второй и третий отряды. Действуем, как обговаривали, контроль и полная ликвидация». Скомандовал я и, дождавшись ответов, махнул своему первому отряду, в который вошла Ксюша, чтобы следовали за мной. «Самое время взять этот городок под контроль».